Наш работяга берется выполнять команду, а Март занят опусканием и сворачиванием сторожа. Значит, помогать Шену надо мне. Приходится попотеть. По ходу дела, кстати, мы убиваем и двух давно уже тут вертевшихся трупоедов, до которых раньше руки не дошли, и их тени рассеиваются в общем мраке. На все уходит полчаса. А еще через минут 15 с треском ломятся молоденькие березки, и на поляну перед ельником выступают первые орки. Их всего пятеро, видимо, разведка. Не надо сказать, разведка хреновая. Идут, совершенно по сторонам не глядя, хотя света вылезшей наконец-то луны хватает с лихвой. Вот передний останавливается и заявляет: «Здесь отдохнем, я устал». «Да уж, поблутали по оврагам, зато теперь как по мостовой пойдем, так и веселей будет». «Угу, а сар бы не разрешил. Хорошо, что его уртазы прибили». «Нет, нехорошо. Сар знал главное слово, а теперь его знает только Рахт-Иль. Его убьют, так и никто знать не будет». «Ну и что? По мне так никому никого отдавать не надо. Сами уртазов словим, сами же и сделаем». «А ты меньше думай, что не по тебе, а что нет. Сказано передать тому, кто слово скажет, значит, так делать и надо. А еще раз такого наговоришь, я тебе законы Херута припомню. Все, пошли». Тот, который говорил, видимо, старший. Поднимается, за ним остальной состав. И они удаляются в сторону дороги. Через несколько минут слышны радостные звуки. Обнаружили такие долгожданную мостовую. А через поляну уже сыпет основная масса. Хорошо откормлены урхи, запакованы в ладные кожаные доспехи. Мечи поблескивают в сетчатых ножнах. В середине топа десяток рабов с отрубленными руками, на которых навьючены два ракетных станка и несколько ящиков, всего снарядов на 20. Длинный тихонечко пересчитывает, и последнему, вояке, шагающему с коротким копьем наперевес, достается 131 номер. Да, это сила. И тот, кто послал ее устраивать нам засаду, мог надеяться на успех. С такой ордой справиться трудновато. Март, ты портрет снимал? Да. Теперь их от сторожа никакая маскировка не спасет. Конечно, дело будет не только в стороже, но и в самом Марте или Хао. Но я не поправляю, студент. Вы как хотите, я опять спать буду. Мне такие парата-ле за даром не нужны. Он прав. И чуть добавив тепла, я тоже отпускаю тормоза и проваливаюсь в сон. Утро начинается мелким дождичком, неизвестно откуда берущимся, с почти что ясного неба. Завтрак и параллельно обмен мнениями о ночной встрече. Студент, к примеру, настроен оптимистично. «Мы эту засаду обманем, спору нет», — уверяет он. «Просто придется лишний раз побродить по неудобным местам». Длинный не верит и вообще считает, что если засада, значит и вся история с карты подстроена. А Марта беспокоит не это. «Кому-то нас должны были передать пароль какой-то. Не надо соваться, а надо бы разобраться. И поскольку копать начинать явно не отсюда надо, то мое мнение — уходить. Я прикидываю так и эдак, и, наконец, решаю. Уйти всегда успеем, тем более, что сторож откалиброван, и засад можно не бояться. Копать, как ты, Март, изволил выразиться, начнем все же отсюда. И еще. По дороге нам теперь ходу нет, ничего не поделаешь, будем барахтаться. Не так уж много и осталось. Ребята особой радости не проявляют, да и я довольно тоскливо предвкушаю предстоящий путь. И точно, выматывает эта местность здорово. Ближе к предгорьям начинаются каменные россыпи, валуны размером с лошадиную голову и больше. По ним с опаской ходить надо. Спотыкаться в таких местах не рекомендуется, а ведь валуны и мокрые еще. Так продолжается довольно долго, чуть ли не до полудня. Потом снова земля, поровнее все же, да и роднее как-то. Но Хао останавливаться не для того, чтобы радость выразить. «Дым», — говорит он, и Длинный подтверждает. «Да, тянет дымком». Я спрашиваю: «Март, что сторож?» «Никого в радиусе, а следов много, и он не берет, перегрузка». «Ладно, двигаемся дальше, только сторож сторожем, а сами тоже смотрите». «Само собой, начальник». Студент завершает обмен мнениями. С каждым шагом запах все явственнее и несет его со стороны дороги, и это мне не нравится. Наконец, с вершины одного из холмиков удается засечь место, откуда поднимаются слабые струйки. Эста берет направление, и мы снова подходим к старой мостовой. Картина такая. На небольшой полянке, на обочине, следы жестокого побоища. То есть даже не следы, а... Ну, тут не надо быть следопытом, чтобы понять, что к чему. Пешая сотня пограничного войска остановилась на ночлег, и ее врасплох застали орки. Караул подал сигнал допоздновато, и схватка была короткой и безнадежной. Гоблинских трупов около трех десятков, но и арагорного сотня побита вся. Побита и ободрана, не полностью до нитки, но самое лучшее — оружие и одежду победители забрать не поленились. Орки всегда орки. Наша команда подходит поближе и останавливается. Мне не по себе, да и ребятам тоже. А вот Длинный, наоборот, даже заинтересовался. Ходит, осматривается, то наклонится, то обернется. Наконец рукой замахал, нас зовет. Лежит перед ним на земле один из войска, этакой тряпичной куклой. Но Длинный уверяет, что его можно поднять. Этого просто оглушили. Вытащим подальше, а там я попробую его в себя привести. Несут Эстес Хао. А студент сзади головой мотает. Не привык к таким видам. «Эй, студент, ты что, в первый раз такое видишь?» «Да, на базе я работал с захребетниками, и там такого не бывает». «Значит, привыкай теперь. Это тебе не озерный край, это средние земли. Хотя, конечно, лучше бы в подобные истории не влезать». Итак, пока Длинный на пару с Мартом хлопочет над пациентом, я опять пытаюсь через деревья взглянуть на место побоища. Но его уже не видно. Специально вот не собирались, а довольно далеко отошли. Уж очень неприятно соседство получилось бы. «Март, а, Март?» «Что ты скажешь, откуда здесь отряд пограничного войска?» Март распрямляется, делает шаг от тела и уверенно говорит: «А это не просто отряд, и похоже, что это даже не пограничное войско. У Объединенного Королевства как заведено? В любом войске каждый отряд имеет знак. И этот знак носит каждый. Здесь же я ни у кого знаков не видал». «Ладно, — говорю, — сейчас все выясним. А то надоели эти загадки уже. Длинный, как у тебя дела?» Дела, оказывается, неважные. В чем дело, не ясно. Но в сознание привести этого бедолагу не получится. Зря только тащили. Но зато у него кое-что нашлось. И Длинный подает мне залитый липкой смолой конверт. На тело прилеплено было. Хорошо, что не в панцире оно было, а то все с концами. Хао, надо бы уходить отсюда, а то мало что на мертвечину потянется. А этого оставим, что ли? Студенту интересно. Март недоуменно отвечает: «Ну не с собой же тащить». «Так он же еще живой. На верную погибель бросим, то есть?» «Высокие чувства взыграли». Голос Марта уже не недоуменный, а язвительный и поучающий. А знаешь, как серьезные дела из-за таких вот эмоций проваливаются? Между прочим, здесь, на моих глазах бывало. А ты бы так лежал? Пока вот не лежал. А как лягу, тогда видно будет. Я прекращаю спор и сочиняю как бы Соломоново решение. Хао, сделай-ка ему портретик поотвратнее, сроком дней на 5, чтобы не сожрали. Студент, Март, оттащите мужика вон под корягу и листьями присыпьте. Длинный, вкати ему дозу, сам сообразишь чего. Ежели оклемается, его счастье, а ежели нет, значит, судьба. Так и оставили нашего не случившегося языка. Он-то лежит, а нам приходится 3 часа выправлять свой маршрут. И до намеченного места ночевки, заросшего темным ельником холма, хороший холм, чистый и сухой, добираемся поздно вечером, вместо намеченного засветла. Небо очистилось еще днем, и теперь в редких просветах между ветками мерцают одинокие звезды. После ужина при зажженной свечке начинается изучение письма. Пакет от смолы тяжелый и липкий. Можно на тело прилепить и нести без всяких карманов. Хао после долгих принюхиваний и серии жестов, после одного из них от письма брызгают в стороны синеватые огоньки, дает добро, и я тяну за рыжую нитку, за сургучевый шарик на ее конце. Лист плотной бумаги, белой и гладкой. Написано на всеобщем, причем на упрощенном его варианте, который обычно используется как разговорный жаргон. Содержание малоприятное, тон приказной. После передачи уртазов и их вещей уничтожить боевой отряд САР, используя то, что после обмена паролями гоблины не будут ожидать ваших ударов. После этого отвезти пленных в ту же деревню и там вскрыть желтый пакет. Подпись, печать, все как полагается. Ну вот, разобрались мы наконец, что к чему. Эсте поддакивает. Ясна картина. Март. А может, объясните неразумному? Мне-то понятно далеко не все. Изволь. Налицо заранее готовая операция. Орки из засады берут нас, чтобы отдать тому, кто назовет пароль. Этот же спецотряд, то есть кто-то из него, пароль называет, нас берет, а затем в легкую режет орков, такой подлости не ожидающих. Затем ведет в деревню, где... Словом, смотри желтый пакет, которого у нас нет. Нет, это я понял. Другое. Выходят и гоблины, и эти спецовцы из одной кормушки хлебают. В одной упряжке топчутся. Ну, а может быть, просто пароль заранее известен? Может. Погоди, так ведь получается, что архив — приманка. Ее нам через худышку заранее кинули. Или же его вскрыли. Да, или вскрыли, или спалили. Прямо стихи. Только не нравится мне поэма-то эта. Студент ставит вопрос ребром. Так, может, вообще не стоит лезть? Хао отвечает ласково. Стоит. В этом планчике уже есть неувязка. Орки пошли по другой дороге и побили этих, что с пакетами всех цветов радуги. И я уверен, из-за этого поломалось еще очень многое, что пока неизвестно нам. И в такую-то дыру не влезть? Я мыслю. Орков меньше, да и их обойти или пощелкать нам не проблема после ночной-то встречи. Опасность одна. Отрядовцев должен кто-то встречать в деревне. Деревня здесь одна, все вертится вокруг нее. Если бы у нас была пара комплектов сеть, то накрыть деревушку не составило бы труда. Да только чего нет, того нет. А знать, что и кто там, надо. Ой, как надо. Ладно, знать будем, хотя... Нет, все, решено. Внимание, слушайте все. Завтра с утра Эсте, Хао, Длинный и Март возьмут оборудование и будут заниматься главной целью. Эсте, ты за главного будешь. А мы со студентом постараемся разобраться, что творится в деревне. И если будет что-нибудь, так сказать, интересное, то сообщим. А то и повлиять на ход событий сумеем. Если все будет хорошо, вы как работу закончите, сообщите нам и договоримся, где встретиться. Вопросы? Мысли? Студент. А много ли с меня проку будет? Взял бы Хао или Длинного хотя бы? Они будут работать с передатчиком. Ты умеешь? И вообще, твоя задача — контакты, вот ими и займешься. Правда, на дистанции. Еще? Март. А что вы возьмете? Сторож нам нужнее здесь, а дешифратор диапазонов из копировщика не вынуть. Возьмем тестер. Да-да. Я знаю, как заставить его работать на дальность. Ты, небось, и не знал, что его можно не только для самопортретировки использовать. Не встречался с таким вариантом. Хао. Ты, конечно, прав. Но значит, тебе придется выходить уже сейчас. Нет, я думаю, что если к деревне подойду позже, чем вы начнете проход через зацепление, ничего страшного не будет. И поэтому сейчас спим, а завтра придется подниматься до солнца. Март, сейчас проверь канал со спутником.